И были три брата, один по имени Кий, другой Щек и третий Хариф, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хариф на третьей горе, которая прозвалась по нему Харивицей. Легенды о наименовании городов по имени их основателей широко распространены в античной и средневековой историографии. Эта традиция отразилась, в частности, во введении к начальному своду. «Яко же древле царь Рим, назвался и во имя его город Рим, и паки Антиох, и бысть Антиоха велика, и паки Селевки, и бысть Селевкия, и паки Александри, и бысть в имя его Александрия, и по многое место тако прозвани быша грады, в имена царев тех и князей тех, такош и в нашей стране зван бысть град великим князем во имя Кия». Легенда об основании Киева тремя братьями весьма древняя. Она зафиксирована армянским историком VII века Зенобом Глаком. Он рассказывает об основании Куара Киева Куаром, Ментеем и Хирианом. Имена Куара и Хириана явно напоминают имена Кии и Харива. Археологи утверждают, что на месте Киева до конца X века действительно существовало три поселения, названия которых, вероятно, соотносились с именами их легендарных основателей. Впоследствии это явилось поводом для возникновения легенды о трех братьях. Имя сестры их соотносится с названием речки Лыбедь, протекавшей по территории древнего Киева. «И построили городок во имя старшего своего брата, и назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и смысленны, и назывались они полянами, от них поляне и до ныне в Киеве». Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили «на перевоз на Киев». Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А между тем Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю, и великие почести воздал ему, говорят, тот царь, при котором он приходил. Когда же он возвращался, пришел он на Дунай и облюбовал место и срубил городок невеликий и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему близ живущие. Так и до ныне называют придунайские жители городище то Киевец. Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер. И братья его, Щек и Хариф, и сестра их Лыбедь, тут же скончались. И по смерти братьев этих потомство их стало держать княжение у полян, а у деревлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где палачане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город Смоленск. Именно там сидят кривичи, от них же происходят и северяне. А на Белом озере сидит Весь, а на Ростовском озере Меря, а на Клещине озере также Меря. Клещина – озеро Переиславское озеро, ныне озеро Клещеево на юге Ярославской области. А по реке Оке, Там, где она впадает в Волгу, Мурома, говорящие на своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, говорящие на своем языке. Вот кто только говорит по-славянски на Руси. Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси, Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемисы, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимиголова, Корсь, Нарова, Ливонцы, эти говорят на своих языках, они потомство Иофета, живущие в северных странах. Когда же славяне, как мы уже говорили, жили на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были насильники славян. Произвольное отождествление скифов, государство которых прекратило свое существование в III веке нашей эры, и хазар, восходит к византийским источникам. Затем пришли белые угры и наследовали землю славянскую. Угры эти появились при царе Ираклии, который ходил походом на персидского царя Хоздроя. Исследователи спорят о том, какой народ имеется здесь в виду. По мнению венгерского ученого Перени, речь идет о тюркском племени Оногуров, в VI-VII веках вторгшемся на Балканский полуостров. Именно этих угров, оногуров, византийский император Ираклий 610-641 годы использовал в войне с иранским царем Хосровом II 590-628 годы. И обры, воевавшие против царя Ираклия, и чуть было его не захватившие. Эти обры воевали и против славян, и примучили дулебов, также славян, и творили насилие женам дулебским. Если поедет куда обрин, то не позволял запрячь коня или вала, но приказывал впрячь в телегу 3, 4 или 5 жен и вести его обрина. И так мучили дулебов. Авары, по-древнерусски обры, союз племен преимущественно тюркоязычных, образовавших в VI веке так называемый Аварский Канагат, пределы которого простирались от Дона на востоке до Эльбы и Адриатического моря на западе. Центром каганата была Панония, территория современной Венгрии. Сведения о борьбе византийцев с аварами летописец почерпнул из хроники Амартола. Примучивши дулебов, полагают, что речь идет о дулебах славянском племени, обитавшем в Панонии, где гнет авар был особенно значительным. Были же эти обры велики телом, а умом горды, и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне: погибли, как обры, их же нет ни племени, ни потомства. Вслед за этими обрами пришли печенеги, а затем шли черные угры мимо Киева, но было это уже после, при Олеге. Печенеги — союз тюркских племен. В конце IX века печенеги заняли Северное Причерноморье от Дона до Дуная. Черные угры, в отличие от белых угров, оногуров. Здесь упоминаются, собственно, угры-венгры, в конце IX века вытесненные на территорию современной Венгрии из Северного Причерноморья печенегами. Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были из славянского рода, и только после назвались полянами. И древляне произошли от тех же славян, и также не сразу назвались древляне. Радимичи же и вятичи от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов. Радим, а другой Вятко. И пришли и сели. Радим на Соже, и от него прозвались Радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название Вятичи. Были два брата, Радим и Вятко. Вероятно, эти легендарные имена приводятся летописцам для объяснения происхождения названий племен. Далее название туровцев возводится к легендарному Туры. Археологический материал не подтверждает близости Радимичи к западным славянам. И жили между собой в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне Волынине, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и соседили с Дунаем. Было их множество. Сидели они прежде по Днестру до самого моря, и сохранились города их и до ныне. Вот почему греки называли их Великая Скифь. Все эти племена имели свои обычаи и законы своих отцов и предания, и каждый свой нрав. Поляне имеют обычаи отцов своих кроткой и тихой, стыдливо перед снохами своими и сестрами, матерями и родителями. Перед свекровями и деверями великую стыдливость имеют. Имеют и брачный обычай. Не идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день приносит за нее кто что даст. А древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общие обычаи, жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними. Имели же по две и по три жены. И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах при дорогах, как делают и теперь еще вятичи. Колода — это гроб, выдолбленный из ствола дерева. Этого же обычая держались и кривичи, и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон. Говорит Георгий в своем летописании, каждый народ имеет либо письменный закон, либо обычай, которые люди, не знающие закона, соблюдают как предание отцов. Говорит Георгий в летописании, далее следует фрагмент из византийской хроники Георгия Амартола, излагавший всемирную историю от сотворения мира до середины IX века, а с дополнением, сделанным еще на греческой почве, до середины X века. Древнерусским переводом этой хроники не раз пользуется составитель повести временных лет. Из них же первые сирийцы, живущие на краю света. Имеют они законом себе обычаи своих отцов не заниматься любодеянием и прелюбодеянием, не красть, не клеветать или убивать, и особенно не делать зло. Таков же закон и у бактриан, называемых иначе рахманами или островитянами. Эти, по заветам прадедов и из благочестия, не едят мяса и не пьют вина, не творят блуда и никакого зла не делают, имея великий страх Божьей веры. Бактриане – жители Бактрии, государства, существовавшего в Средней Азии. Здесь они отождествлены с рахманами, легендарным народом праведников, обитающим на островах блаженных. О посещении земли рахманов Александром Македонским рассказывалось в эллинистическом романе об Александре, так называемой Александрии. Иначе у соседних с ними, индийцев, эти убийцы, сквернотворцы и гневливы сверх всякой меры, а во внутренних областях их страны там едят людей и убивают путешественников, и даже едят, как псы. Свой закон и у халдеян, и у вавилонян, матерей брать на ложе, блуд творить с детьми братьев и убивать, и всякое бесстыдство творят, считая его добродетелью, даже если будут далеко от своей страны. Халдеи – племя, обитавшее в низовьях Тигра и Евфрата. Другой закон у гилий. Жены у них пашут и строят дома, и мужские подвиги совершают, но и любви предаются, сколько хотят, не сдерживаемые своими мужьями и не стыдясь. Есть среди них и храбрые женщины, умелые в охоте на зверей. Властвуют жены этими над мужьями своими и повелевают ими. В Британии же несколько мужей с одной женою спят, и многие жены с одним мужем связь имеют, и беззаконие, как закон отцов, совершают никем не осуждаемые и не сдерживаемые. Амазонки же не имеют мужей, но как бессловесный скот однажды в году, близко к весенним дням, выходит из своей земли и сочетаются с окрестными мужчинами, считая то время как бы неким торжеством и великим праздником. Амазонки — легендарный народ женщин-воительниц. Когда же зачнут от них в чреве, снова разбегутся из тех мест. Когда же придет время родить, и если родится мальчик, то убивают его, если же девочка, то вскормят ее и прилежно воспитают. Так вот и при нас теперь половцы держатся закона отцов своих. Кровь проливают и даже хвалятся этим. Едят мертвечину и всякую нечистоту, хомяков и сусликов, и берут своих мачех и невесток и выполняют иные обычаи своих отцов. Мы же, христиане всех стран, где веруют во Святую Троицу, в единое крещение и исповедуют единую веру, имеем единый закон, поскольку мы крестились во Христа и во Христа облеклись. Вслед за тем, по смерти братьев этих, Кия, Щека и Харива, притесняли полян древляне и иные окрестные люди. И нашли их хазары, сидящими на горах этих в лесах, и сказали: «Платите нам дань». Государство Хазар, Хазарский Каганат, в VII-X веках располагалось между Доном и нижним течением Волги и южнее, на территории вплоть до северных отрогов Кавказских гор. Приведенная далее легенда, по мнению летописца, свидетельствует, что по божественному предопределению славянские племена не только перестанут в скором времени платить дань хазарам, но и сами станут облагать их данью. Эта же идея побудила летописца привести и историческую параллель. Библейскую легенду о Моисее, которому с божественной помощью удалось покарать египетского фараона. Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу и отнесли их, хазары, к своему князю и к старейшинам, и сказали им: «Вот новую дань нашли мы». Те же спросили у них: «Откуда?» Они же ответили: «В лесу, на горах, над рекою Днепром». Опять спросили те: «А что дали?» Они же показали меч. И сказали старцы хазарские: «Недобрая дань это, княже. Мы доискались ее оружием, острым только с одной стороны, саблями, а у этих оружие обоюдоострое, мечи. Станут они когда-нибудь собирать дань из нас и с иных земель». И сбылось сказанное ими, так как не по своей воле говорили они, но по Божьему повелению. Так вот было и при фараоне, царе египетском, когда привели к нему Моисея и сказали старейшины фараона: «Этот унизит когда-нибудь Египет». Так и случилось. Погибли египтяне от Моисея, а сперва работали на них евреи. Тоже и эти. Сперва властвовали, а после над ними самими властвуют. Так и есть. Владеют русские князья хазарами и по нынешний день.